Вот поэтому-то он и начал убивать женщин. Женщин, которые были похожи на такую вот, уточняет он, указывая на пышную шевелюру. Женщин, в которых было то, что он так ненавидел в самом себе, и что с каждым днем в нем разрасталось. Он наклоняется, чтобы подобрать возле дивана маленькую картонную коробочку, в которой лежит пустая плакетка. Кроме того, он был под завязку напичкан лекарствами, аптечка набита медикаментами. «Наверху то же самое», — заметил Спелман. «Все разрешенные наркотики». «Побочное действие», — прочел Альварес инструкцию. «Увеличение веса, повышенная потливость, головокружение, возобновление бреда, усиление заторможенности, суицидальные наклонности». «Целая поэма», — заключает он, скомкав бумажку в своей смуглой руке. Он подводит Спелмана к камину. «Забавно, правда?» — говорит он, указывая на телефон, поставленный на консоль. «Что здесь такое?» — спрашивает Спелман, засунув голову в дымоход, чтобы все разглядеть. «Это добавочный аппарат, а база должна быть наверху у Стивена», — объясняет Альварес. Пораженный Спелман не сводит с него глаз. «Что-то, парень, ты медленно сегодня врубаешься», — с улыбкой замечает старший. «База с автоответчиком на имя Стивена Россетти находится наверху в его квартире, а внизу — дополнительная трубка, которая позволяет пользоваться телефоном и здесь. Я думаю, что она влезала в камин, нажимала на эту кнопку вон там, видишь, и оп!» — отвечает Стивен. «Это очень продумано», — отмечает Спелман. «Мужик все старательно обустроил». «Ты прав. Очень организованный убийца-психопат, у него все продумано, и в организации убийств, и в изменении своей личности». Вдруг он замечает маленький круглый лакированный столик цвета пармской фиалки, на котором установлен переносной компьютер. Белый iBook G4 лежит на красной бархатной квадратной салфеточке. Аппарат включен, к нему подходит Спелман. Информатика — это его дело. Но ему не приходится ломать себе голову. Файл открыт. И последние записанные слова. «Что мне делать? Позвонить фликам? Они не приедут. Они мне никогда не верят». «Черт возьми, когда он был она, то даже не знал, что делает Стивен?» — сквозь зубы присвистнул Спелман. Он быстро просматривает последние 15 страниц. Все запутаннее и запутаннее, все больше бред, словно этот тип разглагольствовал «под влиянием амфетамина», замечает Спелман, подводя курсор к самому началу. Плечо к плечу они склоняются и начинают читать. «The Elvira Showroom». На улице тормозит фургон. Ребята из лаборатории. Голоса мужчин, они обмениваются шутками. Звонит телефон в камине. Включается автоответчик, громкая связь. Оба мужчины поднимают голову. «Черт возьми, Стивен, ты что там, умер?» В полной тишине вопит Селина. На улице начинается дождь. Эпилог. Похороны Стивена Россетти проходили при ярком солнце. Было плюс 15 градусов по Цельсию. Снег превратился в мрачное воспоминание. Катафалк двигался вдоль пляжа, где люди купались и играли в мяч. Три человека наблюдали, как опускали в могилу дешевый гроб, купленный на деньги коммуны. Селина, все еще не оправившаяся от шока, пыталась свыкнуться с тем, что Стивен изображал из себя еще и женщину по имени Эльвира, и что с этой Эльвирой, с этим фантасмагорическим существом, вела она долгие разговоры, как свидетельствовал об этом компьютер. Леонардо с цифровым фотоаппаратом в руках, безостановочно щелкавший могилу серийного убийцы, с которым ему повезло быть коротко знакомым, поэтому-то он сумел запродать свое повествование одному издателю. Книга должна была выйти в начале лета. И капитан Альварес, который никак не мог понять, чем он недоволен. Подонок, которого опускали в землю, убил 3 невинных женщин и 3 невинных мужчин, а может быть и 4, если считать Мадзоли. Он вполне заслужил свою смерть. «Это вполне справедливо», — твердил он себе. «Вот именно, справедливо». Но это было отвратительно. Каково бы ни было насилие, оно отвратительно. Он отвернулся от открытой могилы и, глядя на качающиеся на ветру вершины кипарисов, с наслаждением сделал первую затяжку. «Пропади все пропадом! Он уходит!» Конец книги. Май 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.